расчувствовавшись. Глава 10. На следующий день актеры ведут себя спокойнее. Поведение же зрителей, напротив, пугает. По-воскресному пьяные, норовистые, в любой момент готовые полезть в драку. Их легко развеселить, но настроение может столь же быстро перемениться. За четверть часа до окончания спектакля валятся несколько рядов скамеек, опрокинув вопящих мужчин и женщин на траву или на колени к соседям. Кто-то укусил одну женщину выше локтя, но никого не убили. В конце пьесы в голову Роузу летит бутылка. Он довольно удачно увертывается. Врач в ярости. В этот вечер не устраивают никаких торжеств, ни вина, ни танцев. Адам сидит с Джеймсом в его клетушке. До них долетают голоса Роза и доктора, кричащих, что есть силы друг на друга в нижних комнатах. «Ты когда-нибудь любил?» — спрашивает Джеймс. «Любил женщину?» «У меня была жена, Джеймс, давным-давно, молодая, она умерла. Мне очень жаль. Это было так давно. Я вижу, как у вас все складывается с Дот, Джеймс». «Да, но я не знаю, любовь ли это, ибо думаю, что раньше мне не доводилось любить». «Я видел, как светятся у тебя глаза, когда ты на нее смотришь. Свет этот и есть любовь». «Адам, я не знаю, чего боюсь больше, что она полюбит меня или что не полюбит. Любовь всегда опасна, брат». Третий спектакль, последнее представление. Скамьи закрепили, врач снова пребывает в гневе. Актеры с выражением произносят свои роли, иногда подменяя заимствованные слова собственными. После спектакля лорд К. посылает гинею для Дот, которая передает деньги Долли Кингдом, пожилой и честной санитарке, чтоб та купила вина и устриц. Не сняв костюмов, артисты снова танцуют. Когда заказ доставляют, и Долли Кингдом с мальчиком из винной лавки разносят угощение, музыка стихает, бутылки опустошаются, устричные раковины трещат под ногами, в воздухе пахнет потом и морем. Джеймс ищет Дот. Ее нигде не видно, как не видно и Асквини, который шептал ей что-то на ухо, пока оба они, Оберон и Титания, ждали своей сцены. Асквини — красивый мужчина. Его помешательство не буйного свойства. Часто он рассказывает о чем-нибудь интересном. Он повидал мир. А ежели чего и не видел, то с лихвой восполняет это богатым воображением. К тому же от него не исходит такого мерзкого запаха, как от прочих умалишенных. И Джеймс заметил, каким призывным взглядом он давно уже смотрит на Дот. Когда Вагнер отходит от двери в поисках бутылки, на дне которой остался хотя бы глоток вина, Джеймс проскальзывает в больницу. Нога пульсирует от боли. Прислонившись к стене, он снимает башмаки и бежит, как обезьяна, в комнату со смирительными рубашками. Из-под двери просачивается свет. Он уже знает, что увидит, когда войдет. Зад Асквини, раскачивающийся над коленями Дот. Он прижимается ухом к двери, но в комнате тихо. Может, они слышали, как он пробирался по коридору. Может, они, как и он, тоже прислушиваются. Он нажимает на ручку, и дверь почти беззвучно поворачивается на петлях. Джеймс видит свечу, пламя которой горит совсем ровно, пока его не прибивает сквозняк из открытой двери. «Закрой дверь, Джем!» — просит Дот. Она сидит одна на табуретке перед свечой. Напротив нее вторая табуретка, на которой стоит фарфоровая чашка с отбитым краем, наполненная вишней с роскошной темной кожицей, и зелеными, блестящими на свету черенками.